Постскриптум. Александр Баширов. Я бы не стал говорить, что мы с Рашидом вместе работали. Мы вместе учились в одно время во ВГИКе, он у Сергея Соловьева, а я у Игоря Таланкина. Просто вместе жили в общежитии, тусовались, познакомились, что-то там вместе придумывали, и с Яхой то же самое. Там всего один эпизод со мной, который в окончательный вариант фильма не вошел. Мы о чем-то говорим с Гребенщиковым, стоя спиной к камере и как бы справляя нужду. Я не помню даже, что там было, потому что потом мы выпили белого вина, и как-то все это... Файл очистился, так сказать. Меркнущее сознание. Самое было забавное, когда был предварительный просмотр фильма во ВГИКе, в зале на втором этаже. Сидели те, кто участвовал в фильме. Помню, мы все время ржали, не знаю даже почему. О, Боб, о, Цой. Знакомые лица бегают. И все смеялись. Безответственное было настроение. Серьезно, к картине, по-моему, никто не относился. Ну а что, фильм и фильм. Документальное такое кино с поэтическими элементами, я бы сказал. Сделанное явно в попыхах, что было приятно. Не было в Яхе тенденциозности очевидной. Позже Соловьев пригласил меня сниматься в «Васу». Повлияло ли на него то, что я что-то делал с Нугмановым? Может быть. Но не мне судить, что на Соловьева повлияло. А с Рашидом мы общаемся по сей день. Вот недавно он приезжал в Питер, был членом жюри у меня на фестивале. Александр Полищук, Александр Долгов.